Разлука в тумане. Вышли из гавани святых апостолов Петра и Павла на рейд в Авачинскую губу мая 29 числа. Со штилем вышли на море и следовали определенным курсом к земле Иоанн-де-Гамма. Так сообщал Алексей Чириков о второй камчатской экспедиции в Адмиралтейств-коллегию в декабре 1741 года. Экспедиция, предначертанная Петром Великим, продолжалась. Под командованием капитан-командора Витуса Беринга пакетботы Святой Петр и Святой Павел в мае 1741 года покинули Камчатку и направились к берегам Америки. Заместителем Беринга и командиром корабля «Святой Павел» стал опытный мореход, капитан-лейтенант Алексей Ильич Чириков. По свидетельству современников, он был одним из лучших офицеров и надеждой русского флота. Первые дни экспедиционные корабли шли вместе, но 20 июня 1741 года начались сильные туманы. Ни опыт Беринга и Чирикова, ни звуковые сигналы не помогли. Пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел» потеряли друг друга. Туман разлучил Витуса Беринга и Алексея Чирикова навсегда. После безрезультатных поисков друг друга корабли второй камчатской экспедиции продолжили путь к берегам Америки, но уже каждый своим курсом. Экипаж Чирикова, состоявший из 75 человек, продолжал будничную работу. Астрономические наблюдения, замеры океанских глубин, изучение течений и ветров, внесение поправок на карту, подготовку к встрече с неизвестным тихоокеанским побережьем Америки. Наконец, 15 июля путешественники увидели Землю. Остров, названный на современных картах Бейкер, который находился у берегов Северной Америки южнее Аляски. С волнением разглядывали русские моряки неведомую землю. Заснеженные горы, небольшие бухты, морские птицы и звери – все это напоминало Камчатку. И все же было в увиденном нечто новое, своеобразное. Думал ли кто-нибудь в те часы на пакетботе «Святой Павел», что является первооткрывателем Америки со стороны Тихого океана?